я песню тебе подарю, где б ты ни был. Мой друг, этой песни слова повторяй. Мы люди, идущие в небо, в далекий чудесный заоблачный край. Мы люди, идущие в небо, в далекий чудесный заоблачный край. Станешь дороги, не плачь понапрасну, не сетуй на долгие серые дни. Свети и веры вроде не погаснут, пока мы с Иисусом пока не одни. Идя по давно протаренному следу любви и надежды, в пути не теряй. Кто сеет в слезах, пожинает победу. Кто ада боится, торопится в рай. Мир постилая нам под ноги вербы, бичует на зиме и тонет во зле. Мы люди, души не вечные странники мы на земле. Вечные странники, мы на земле.